Страница 223. Функции партии. Роль и значение политических партий в обществах с различным уровнем экономического, социального и культурного развития, конкретными историческими и национальными традициями, не одинаково. Однако можно выделить некоторые общие функции партии. Функции партии. Функция коммуникации, функция согласования и обобщения интересов, функция представительства интересов, функция политической социализации, функция разработки правил законов, функция политического рекрутирования, функция применения и внедрения правил взаимоотношений политических институтов. Наиболее важной представляется функция согласования и обобщения разнородных интересов и потребностей различных групп и индивидов. Затем эти обобщенные интересы формулируются в программах, требованиях, лозунгах и доводятся до властных структур. Это функция представительства интересов. Кроме того, партии могут выполнять и правительственные функции, участвуя в разработке, применении и внедрении правил взаимодействия политических институтов, подчиняя или контролируя органы власти. Представляя и выражая интересы социальных групп, доводя их до властных органов, партия осуществляет функцию коммуникации, то есть обеспечивает взаимосвязь власти и общества. Культивируя с помощью средств агитации и пропаганды определенные ценности и стереотипы поведения, политические партии реализуют функцию политической социализации, то есть функцию передачи политического опыта, традиций, культуры последующим поколениям. Страница 224. Наконец, отбирая лучших кандидатов на руководящие должности, партии способствуют улучшению качественного состава элиты, осуществляя функцию политического рекрутирования. Однако в тоталитарных системах политические партии могут непосредственно выполнять функцию реализации власти. Обычно это монопольно властвующие партии, которые концентрируют в своих руках весь объем властных функций.